Ориентации в процессе социализации. Как отмечено в начале этой главы, жизненный процесс предполагает два вида отношения к внешнему миру — ассимиляцию и социализацию. Если первое подробно рассмотрено в этой главе, включая любовь, которая рассматривалась вместе с другими проявлениями продуктивности с целью полного описания ее природы, то последнее детально описано в «Бегстве от свободы», поэтому здесь будут приведены лишь краткие выводы. Мы можем провести различия между следующими видами межличностных отношений — симбиотические, отстраненно-разрушительные и любовные. При симбиотических отношениях человек связан с другими, но теряет независимость или никогда ее не обретает. Он избегает опасности одиночества, делаясь частью другого индивида, или поглощаясь им, или поглощая его. Клинически первый случай именуется мазохизмом. Это попытка избавиться от собственного «я», бежать от свободы, найти безопасность, присоединившись к другому человеку. Такая зависимость приобретает разнообразные формы. Она может рационализироваться как жертва, долг или любовь, особенно когда культурные паттерны узаконивают подобный вид рационализации. Иногда мазохистские устремления смешиваются с сексуальными импульсами, доставляя удовольствие, мазохистское извращение, но часто вступают в такое противоречие со стремлением личности к независимости и свободе, что воспринимаются как болезненные и мучительные. Стремление к поглощению других есть садистская, активная форма симбиотических отношений. Она принимает вид разнообразных рационализаций — любви, гиперопеки, оправданного доминирования, справедливой мести и так далее. Она также проявляется в смеси с сексуальными импульсами в форме сексуального садизма. Все виды садистских побуждений восходят к стремлению иметь полную власть над другим человеком, поглотить его, сделать его беспомощным объектом своей воли. Полное господство над бессильным индивидом есть суть активных симбиотических отношений. Подвластный человек воспринимается как вещь, которую можно использовать и эксплуатировать, а не человеческое существо, имеющее ценность само по себе. Чем более эта жажда господства смешана с деструктивностью, тем более она жестока. Однако и благожелательное доминирование, часто маскирующееся под любовь, также есть выражение садизма. Хотя благожелательный садист желает своему объекту богатства, власти, успеха, имеется одна вещь, которую он стремится предотвратить всеми силами — обретение объектом свободы и независимости, потому что тогда тот перестает принадлежать садисту. Бальзак в «Утраченных иллюзиях» приводит поразительный пример благожелательного садизма. Он описывает отношения между молодым Люсьеном и каторжником, который выдает себя за аббата. Вскоре после знакомства с молодым человеком, который только что пытался покончить с собой, аббат говорит: «Я вытащил вас из реки, я вернул вас к жизни, вы принадлежите мне, как творение принадлежит Творцу, как ифрит в волшебных сказках принадлежит гению, как чаглан принадлежит султану, как тело — душе. Могучей рукой я поддержу вас на пути к власти, я обещаю вам жизнь, полную наслаждений, почестей и вечных празднеств. Никогда не ощутите вы недостатка в деньгах. Вы будете блистать, жить на широкую ногу, покуда я, копаясь в грязи, буду закладывать основания блистательного здания вашего счастья. Я люблю власть ради власти. Я буду наслаждаться вашими наслаждениями, запретными для меня. Короче, я перевоплощусь в вас». «Я хочу любить свое творение, создать его по образцу и подобию своему, короче, любить его, как отец любит сына. Я буду мысленно разъезжать в твоем тельбюри, мой мальчик, буду радоваться твоим успехам у женщин, буду говорить: этот молодой красавец, я сам». Если симбиотические отношения предполагают близость и интимность с объектом, пусть и ценой отказа от свободы и целостности, то второй вид межличностных отношений базируется на удаленности, отстраненности и деструктивности. Чувство собственного бессилия может быть преодолено отстраненностью от других, которые воспринимаются как угроза. Отстраненность в определенной мере есть часть нормального ритма отношений любого человека с миром в силу необходимости в размышлениях, в изучении и переработке материалов, мыслей, установок. В этом смысле отстраненность становится главной формой связи с другими, своего рода отрицательной связью. Ее эмоциональным эквивалентом является чувство безразличия к другим, часто сопровождаемое компенсаторным чувством занятости собой. Отстраненность и безразличие могут быть, хотя и не обязательно, осознанными. Как правило, в нашей культуре они часто скрываются за поверхностным интересом и общительностью. Деструктивность — активная форма отстранения, импульс к разрушению других возникает из страха быть разрушенным ими. Поскольку отстраненность и деструктивность есть пассивная и активная форма одного и того же типа отношений, они часто смешиваются в различных пропорциях. Различие между ними, впрочем, выраженнее, чем между активной и пассивной формами симбиотических отношений. Деструктивность порождается более интенсивной и полной блокировкой продуктивности, чем отстраненность. Деструктивность есть извращение стремления жить. Энергия непрожитой жизни трансформируется в энергию разрушения жизни. Любовь — это продуктивная форма отношения к другим и к себе. Она предполагает ответственность, заботу, уважение и знание, желание, чтобы другой человек рос и развивался. Любовь выражает близость между двумя человеческими существами при условии сохранения каждым из них своей целостности. Из сказанного следует, что должно существовать определенное сходство между различными формами ориентации в процессе ассимиляции и социализации. Следующая схема, которую вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге, показывает картину рассмотренных ориентаций и связей между ними. Необходимо сказать еще несколько слов в качестве комментария. Рецептивная и эксплуататорская установки предполагают другой вид межличностных отношений, чем накопительская. Как рецептивная, так и эксплуататорская ориентации приводят к своего рода близости с людьми, от которых предполагается что-то получить, или мирным путем, или в результате агрессии. При рецептивной установке преобладающим типом отношений является подчиненность, мазохистская позиция. Если я подчиняюсь более сильной личности, я получу от нее все, что мне нужно. Этот другой становится источником всех благ и благодаря симбиотическим отношениям обеспечивает меня всем необходимым. Эксплуататорская установка, с другой стороны, обычно предполагает садистский тип отношений. Если я силой получаю от другого человека все, что мне нужно, я должен властвовать над ним и сделать его бессильным объектом моего доминирования. В отличие от обеих этих установок, накопительский тип отношений предполагает отстраненность от других людей. Он основывается не на ожидании получения благ из внешнего источника, а на приобретении их благодаря накоплению и отсутствию трат. Любой контакт с внешним миром есть угроза автаркической системе безопасности такого рода. Накопительский характер склонен разрешать проблемы, возникающие при отношении с другими, попыткой отстраниться или, если внешний мир воспринимается как слишком большая угроза, разрушительными действиями. Рыночная ориентация также основана на отчужденности от других, но в отличие от накопительской отчужденности принимает скорее дружелюбную, а не разрушительную форму. Сам принцип рыночных отношений предполагает легкость контактов, поверхностей связей и отчужденность от других лишь в более глубоком эмоциональном смысле.